Факторы, определяющие ваш доход. Для сложных процентов важнейшими факторами являются время, процентная ставка и сумма вложенных денег. Я остановлюсь на всех трех. Позвольте мне исходить в своих примерах из высоких процентных ставок в 12 и 20%. Начиная с 1948 года, акции в среднем давали среднегодовой доход свыше 11%. Многие хорошие инвестиционные фонды добивались даже лучших результатов. Поскольку такое в Германии все время считалось почти невозможным, я посвятил темам доходности и инвестиций две главы. Главы 10 и 11. Время. Вероятно, вы уже слышали, что начинать надо как можно раньше. Вот вам пример. Предположим, что вы откладываете по 200 евро в месяц, начиная с 30-летнего возраста. Если эти деньги вложить под 12%, то к 65 годам у вас будет 1 049 570 евро. Такая невероятная сумма становится возможной, потому что у вас есть 35 лет, в течение которых деньги работают на вас. Если же вы начнете такой режим экономии в возрасте 45 лет, то впереди у вас будет всего 20 лет. Предположим, что вы хотите при той же ставке в 12% достичь такого же уровня в 1,5 миллиона. В этом случае вам придется каждый месяц откладывать не 200 евро, а в 6 раз больше, то есть 1200. А если вы начнете в 55 лет, то впереди у вас будет всего 10 лет. Если вы и в этом случае хотите получить 1,5 миллиона евро, то вам придется каждый месяц откладывать больше 5000. Итак, чтобы накопить 1 050 000 евро, вам потребуется 35 лет по 200 евро в месяц, 20 лет по 1200 евро в месяц, 10 лет по 5000 евро в месяц. Задумайтесь, чем раньше вы начнете, тем легче вам будет экономить. Поэтому начинайте копить деньги уже для своих детей. Что еще важнее, научите самих детей экономить. Если с момента рождения ребенка каждый месяц вы будете вкладывать по 100 евро под 12%, то в возрасте 35 лет у него будет 524 785 евро. Процентная ставка. Не меньшую важность, чем время, играет и размер процентной ставки. Не зря говорят, что время – деньги. Однако давайте взглянем теперь на процентную ставку, к которой многие относятся несерьезно. Из всего населения Германии только тысячи людей получают ежегодный доход от своих инвестиций в размере 20 и более процентов. Любая американская домохозяйка только лениво зевнет, если услышит, какие процентные ставки у нас чаще всего предлагаются. 4, 5, 6 или 7% в США вызовут только сочувствие. Не зря во всем мире говорят, что никто не живет так экономно и никто так глупо не вкладывает сэкономленные деньги, как немцы. Если вы сравните приведенные ниже цифры, то заметите, насколько важен процент доходности. Разница между 7, 12, 15 и 21% бросается в глаза. Предположим, вы вкладываете по 100 евро в месяц на протяжении 35 лет. Что получится, если процентная ставка составляет соответственно 7, 12, 15 или 21%? 7% – 166 722 евро. 12% – 524 785 евро. 15% – 1 078 249 евро. 21% – 4 671 602 евро. Таким образом, если размер процентной ставки увеличивается втрое, то полученная сумма будет больше не в 3, а почти в 13 раз. Давайте рассмотрим еще один пример. Если вложить 1000 евро, то что мы получим через 30 лет при ставке в 7, 12, 15 и 20%? 7%. 7612 евро. 12%. 29960 евро. 15%. 66212 евро. 20%. 237 376 евро. Честно говоря, получить через 30 лет 7612 евро из исходной тысячи – это далеко не сногсшибательный результат. Я скажу со всей прямотой, лучше уж сразу потратить эту тысячу. Но если вы можете увеличить исходную сумму в 30 раз при 12% и даже в 237 раз при 20%, то об этом уже стоит задуматься. А знаете, что могло бы быть, если бы ваша бабушка 50 лет назад вложила для вас сумму, эквивалентную 1000 евро, по 20% годовых? Из этой тысячи получилось бы 9 миллионов. Значит, виновата ваша бабушка. Но вы имеете возможность не повторять ее ошибок. Вы можете уже сейчас подумать о ваших внуках. Как подсчитать процентную ставку в уме? Чтобы не обращаться постоянно к таблицам, я хочу снабдить вас простой формулой. Разделите 72 на размер процентной ставки, и вы получите число лет, в течение которых вложенный вами капитал удвоится. Предположим, вы получаете ежегодный доход в размере 12% и хотите знать, сколько времени пройдет, пока ваши 10 тысяч евро увеличатся вдвое. Разделите 72 на 12. Получится 6 лет. Таким образом, ваши деньги при 12% годовых будут удваиваться каждые 6 лет. При ставке в 5% получается следующий результат. 72 на 5 – 14 лет. Вы видите, что при процентной ставке дело движется не так быстро, потому что требуется целых 14 лет, чтобы ваши деньги удвоились. А затем еще 14 лет, пока удвоившаяся сумма удвоится снова. Через 30 лет из первоначальных 10 тысяч евро у вас получится всего лишь 45 тысяч. При 12% деньги удваиваются за 6 лет. Через 12 лет они удвоятся вновь и так далее. Через 30 лет ваши 10 тысяч евро превратятся практически в 300 тысяч. При 20% получится почти 2,4 миллиона. Вывод. Процентная ставка очень важна. Настолько важна, что вы должны будете прочитать 10 и 11 главы, чтобы узнать, как добиться максимально высокой ставки. Чем меньше у вас времени, тем больший процент дохода вы должны получать, чтобы накопить себе состояние.